Глава 26. Выхода нет. «Он же сейчас истечет кровью, и его сожрут камни!» — кричит Курган. «И заодно нас вместе с ним!» «Нет!» — отвечает бес. «Клинок прижег его рану, и кровь уже вся запеклась. У нас мало времени. Снимайте баллоны для крови вместе со шлангами. Живо!» Бойцы быстро отщелкивают баллоны и протягивают их бесу. «По очереди!» — рявкает бес. Он берет первый баллон, святого, ставит его на булыжник рядом с собой, а затем резко извлекает меч из шеи демона, поднимает раскаленный клинок над головой и, вложив в удар все свои силы, рубит им вдоль нагрудника демона, развалив его на две части. Раз. Клинок оставляет быстро чернеющий след от обугленной плоти. Бес подвешивает меч в воздухе, а сам, запустив руки в грудину поверженного демона, раздвигает его ребра, обнажая огромное сердце, которое, к удивлению людей, все еще бьется, медленно перекачивая кровь. «Это...» — тихо говорит бес, непонятно кому, себе или отряду. «Всего лишь оболочка». Человек смотрит на сердце демона, пытаясь понять, где в этом хитросплетении из узловатых мышц, требухи и пульсирующей плоти находится главная артерия. Наконец, как ему кажется, находит нечто на нее похожее. Толстый сосуд, по которому толчками перекачивается кровь, и всаживает в него шланг от баллона с кровью, пробив его наконечником, и тянет за поршень, наполняя емкость. Остальные смотрят на манипуляции беса и сомневаются, а человек ли перед ними, прежний ли бес, откуда он это все знает и умеет. Петр чувствует, как горлу подкатывает тошнотворный ком, но блевать нельзя, испачкаешь маску. «Готово!» — бес протягивает наполненный баллон святому. «Следующий!» «Теперь мой!» — говорит Курган. «Давай». Бес проделывает то же самое с баллонами Кургана и Петра, в конце наполнив и свой, а затем, к общему удивлению, погружает в сердце демона клинок, который пьет ее, высасывая, пока полностью не опустошает все тело. «Да ты тот еще мясник», — произносит святой, закрепляя баллон с кровью демона под стволом автомата. «Жить захочешь», — нехотя отвечает бес. «Еще не так раскорячишься». «А меч?» — подхватывает Курган, защелкнув шланг с подачей крови на пулемете и подключив его к стволам. «Как в него столько влезло?» «Спроси у него сам», — рявкает бес и направляет острие клинка в сторону Кургана. «Погнали, нужно выбираться отсюда, если мы не хотим остаться здесь навсегда». «А ты знаешь, как?» недоверчиво спрашивает Петр. «Знаю», — грубо отвечает бес. Он отходит от изуродованного тела демона, делает несколько шагов вперед, оглядывается, а затем концентрируется на одной точке, будто он там что-то увидел. Так проходит несколько секунд. Бес продолжает стоять, как истукан. Не шевелится и вроде бы даже не дышит. Святому Кургану, Петру и Шаксту кажется, что в этот момент за бесом возникает призрачная тень с широко распахнутыми крыльями. Она стоит прямо за спиной беса, отчего создается впечатление, что у самого человека выросли крылья. Вскоре отряд замечает, как воздух в нескольких метрах от беса начинает густеть, меняться, превращаясь в зеркальное отражение, в котором находится слой лусуса. Отражение медленно надвигается, будто оно хочет поглотить святого Кургана, Петра и Шакста. «Что это за хрень?» — тихо спрашивает Курган, горя желанием дать сейчас дёру. «А я почем знаю?» — огрызается святой. «Иди и спроси сам у этого чернокнижника». «Ага, сейчас», — отвечает Курган. «Разбежался. Чтобы он мне потроха вынул, так же, как и демону». «Тогда будь добр, заткнись», — огрызается святой. «Он хочет вытащить нас из этого слоя», — неожиданно произносит Шакст, и в его голосе сквозит неприкрытый страх. «И для этого он отзеркалил нас, чтобы перенести ту сторону Лусуса в реальность через отражение». «А ты что, уже обосрался?» Курган не упускает возможности подъебать Шакста. Погонщик вздрагивает, затем, не отводя глаз от надвигающегося отражения, говорит: «На такое способны только архидемоны, иного я не слышал. Так что...» Шакст выдерживает паузу. «Смотри, не обосрись сам». «Да ты...» Курган захлебывается от ярости. «Сучара! Знаешь, что я с тобой сейчас сделаю?» «Если успеешь...» Огрызается внезапно осмелевший Шакст, делая шаг назад от зеркального отражения. Курган не отвечает. Здоровяк поднимает пулемет и наводит стволы на погонщика. Не обращая внимания на окрик святого, курган кладет палец на спусковой крючок. Он уже прижимает спуск, как на отряд налетает ледяной вихрь. Пепел бьет в лицо. Порывы ветра едва не валят с ног. Раздается грохот. Яркая вспышка лупит по глазам и... Зеркальное отражение разбивается на тысячи частей. Осколки летят во все стороны. Затем зависают в воздухе, и в центре этой аномалии возникает дыра, похожая на рваную рану, из которой выходят демоны в необычных шипастых доспехах, со странным оружием в руках, напоминающим блочные арбалеты, собранные из костей, мышц, сухожилий и плоти, по бугристым венам которой все еще струится кровь. Другие демоны с черными ромбовидными щитами вооружены чем-то вроде копий, только вместо острия у них на конце находится массивный набалдашник, похожий на нарост живого паразита с плавно вздымающимися боками. У каждого из демонов за спиной закреплен костяной меч серо-белого цвета с резной крестообразной рукояткой, которая находится аккурат между рогов с ярко горящими глифами. Бойцы смотрят на все это как завороженные, не в силах пошевелиться или вымолвить слово. Мертвую тишину разрывает крик беса. «Контакт!» Бес открывает огонь по демонам. Остальные, будто очнувшись от забытья или наваждения, присоединяются к нему и палят по демонам из всех стволов. Только Шакст, словно заранее зная, что будет дальше, быстро падает на камень мордой вниз и закрывает башку руками. Люди же продолжают стрелять в демонов пулями, похожими на шаровые молнии, которые раньше их убивали, а сейчас... Бес видит, как их заряды фейерверком взрываются рядом с демонами, не причиняя им ни малейшего вреда, будто они окружены силовым защитным полем. «Их ничто не берет!» — орет курган. «Кровь демона не работает!» «Отходим!» — вторит ему святой. «Бес, назад! Назад!» Но бес его не слушает и продолжает стрелять, пока не опустошает весь магазин. Затем он берет гранатомет и уже наводит ствол на ближайшего к нему демона. Как тот, что-то прорычав, выбрасывает вперед копье с набалдашником, по которому пробегает судорога, и из раскрывшегося, как бутон цветка, нароста выстреливает нечто похожее на сгусток энергии ярко-красного цвета. Сгусток пролетает, как пуля. Попадает в Петра, и его разрывает на куски, точно в него попал снаряд. Бах! В воздухе повисает кровавое облако, и ошметками человека закидывает кургана и святого. Бойцы не успевают выматериться, а плоть Лусуса ожить, как подряд хлопает несколько арбалетных выстрелов, и толстенные, объятые пламенем болты, пробивают святого и кургана на вылет, оставляя после себя в их броне и телах обугленные дыры, точно людей пробило ломом. Оба бойца, как подкошенные, валятся на камни и уже больше не шевелятся. «Сдохните, суки! Сдохните!» — кричит бес и стреляет из гранатомета по демонам. «Бах!» Заряд тупо взрывается в воздухе, но бес продолжает палить, пока у него не заканчиваются выстрелы в помповом магазине. Он не успевает перезарядиться, как его окружают демоны. Они стоят метрах в пяти от человека, держа его на прицеле арбалетов и копий, стреляющих энергетическими сгустками. Бес окидывает их взглядом. Лыбится про себя. Бросает на камень бесполезный гранатомет, извлекает из воздуха меч и говорит, постаравшись вложить во фразу весь свой сарказм. «Ну, кто из вас на новенького?» Бес поднимает клинок над головой и становится в полоборота, готовясь к своей последней схватке. Демоны не двигаются, молчат, будто кого-то ждут. Бес тоже не двигается с места, лихорадочно думая о том, где он прокололся и кто его так круто подставил. Ведь если его догадка верна, он сам, отзеркалив их отражение, будто кто-то это ему нашептал, обозначил себя и позволил демонам проникнуть в тот слой реальности Лусуса, где они и находились. Очень может быть. Хотя это всего лишь догадка без доказательств. Демоны по-прежнему не двигаются. Вскоре воздух снова густеет, только на этот раз на высоте метров в пять. Появляется провал, из которого выходит массивная и огромная фигура ростом за 3 метра. На фигуре надета накидка с вытянутым назад капюшоном, с длинным развивающимся по ветру кроваво-красным шлейфом. Бес приглядывается. Похоже, что накидка сшита из чего-то, что очень похоже на только что срезанную человеческую кожу. Фигура делает шаг и ставит ступню на воздух, будто это твердая поверхность. Делает шаг, ступает вниз, как по невидимой лестнице. Еще шаг, второй, третий, и вскоре оказывается на тверди Лусуса. Существо подходит к бесу. Скидывает с башки капюшон, и человек видит, что перед ним, несомненно, стоит архидемон. Смотрите сами. Ростом существо превышает демонов из его свиты примерно на целую голову, а то и две. Демонический лик напоминает страшную восковую маску, словно собранную из разных частей, каждая из которых живет своей жизнью. Огромные на выкате желтые глаза с огненным зрачком внимательно смотрят на беса. Между двух загнутых назад рогов синим цветом горит глиф. Глиф все время мерцает, меняет свои размеры и форму, и по нему проносятся красные всполохи. Рот, точнее пасть, от уха до уха. Губы обескровлены и словно вырезаны на лике существа тупым резцом. Из позвоночника архидемона торчит рукоятка черного костяного меча, лезвие которого спрятано в его плоти. Могучие крылья с крючьями на концах сложены за спиной. «Кто ты?» – спрашивает бес, чувствуя, что под взглядом глаз архидемона он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. «Перед тобой стоит!» – громко доносится из-за спины беса голос погонщика. «Сам Шентар, мой господин!» Шакст проходит вперед и падает ниц перед архидемоном. «Встань!» — глухо ракочет Шентар. «Ты по праву заслужил свою награду!» Погонщик поднимается и отходит в сторону, из-под лобья глядя на беса. «Чего тебе от меня надо?» — еще ворочая языком спрашивает бес. «Здесь я задаю вопросы, падаль!» Взрывается архидемон, и беса с широко разведенными в стороны руками поднимает вверх на уровень Шентара, а он продолжает. «Ты реально думал?» — начинает архидемон, глядя в глаза человека. «Что все, что ты делал, это ты делал сам?» «Ха!» Шентар запрокидывает голову, и его рога ложатся на спину. «Все, что случилось, тебе было позволено мной. Шаг за шагом, с того самого момента, как ты переступил порог Лусуса. С каждым словом архидемона беса все больше и больше растягивает в стороны, будто его подвесили между двух пролетов разводного моста. Боль от невыносимой пытки проникает в разум человека и заставляет его едва ли не рычать, только бы все это прекратилось. «А теперь настало время платить по счетам», — говорит Шантар. Бес холодеет от мысли, что он так глупо купился. Все эти разговоры, договоры с Саптором, сущности и голоса в голове, даже Шакст, которого им специально подсунули, чтобы он, видимо, сливал всю информацию о действиях отряда в Лусусе и заманил их в ловушку. Все это было частью игры с целью... Бес не знает ответа на этот вопрос, как внезапно его осеняет. Архидемон видел, на что мы способны. Он знает нашу тактику, стратегию, умения и способности. А это означает, что в грядущем мятеже против Саптора у него будет преимущество. Только если все это не является частью более глобального плана, плана Саптора. Бес уже не знает, что и подумать, но решает действовать так, чтобы не нарушить слово, данное верховному владыке Лусуса. «Чего?» — бес с трудом выдавливает из себя слова. «Тебе от меня нужно. Убей меня, как и остальных, и покончим на этом». «Мой господин», — рявкает Шантар, — «прежде чем говорить со мной, ты должен сказать «мой господин». На этих словах беса едва не разрывает на две части. Человек задыхается от страшной боли, но затем усилие ослабевает, и бес может говорить. «Ради чего все это вами затевалось, господин?» В интонации беса сквозит плохо скрываемая фальшь. Шантар не обращает внимания на то, как бес произнес то, что он ему приказал, или пропустил это мимо ушей. «Я предлагаю тебе новую судьбу в обмен на твои знания», — предлагает архидемон. «Встань на мою сторону, и я дам тебе силу, которая способна уничтожить самого Саптора». Бес не удивляется такому повороту событий и решает узнать больше, прежде чем сделать окончательный выбор. «А если я откажусь?» «Ты не умрешь», — усмехается Шантар. «Но твоя жизнь покажется тебе адом настолько, что ты сам будешь молить меня о смерти, но я не дам тебе избавления». Бес не ожидал другого ответа. Что с ним могут сделать? Превратить в низшую тварь, которая будет питаться падалью? Продать на невольничьем рынке или создать урода, которого будут пытать в бесконечном круге боли? В Лусусе возможно все. Но он нужен Шантару, бес в этом абсолютно уверен. Поэтому в ближайшее время смерть ему не грозит, и архидемон будет переманивать его на свою сторону, где суля выгоду, а где грозя мучениями. «Время истекло», — жестко говорит Шантар. «Решай, чью сторону ты выбрал. Но пока ты мне не ответил, помни, кто виноват, что ты здесь оказался. Саптор». В этот момент оберег на груди беса начинает колотиться с такой силой, будто это перед ним поставили выбор, жить или умереть. И это он сейчас решает, нарушить договор с Саптором и спасти свою жизнь или обречь себя на вечные мучения. Крестик раскаляется, жалит кожу огнем и буквально стучится в грудину, словно хочет войти в плоть человека. Тук-тук-тук. «Впусти меня! Впусти!» Безмолвный крик эхом разносится в голове человека. Бес сглатывает горчащую слюну. Для себя он уже все решил. Не верьте тому, кто говорит, что ему не бывает страшно. Только дураки не боятся. Страшно бывает всем, кто может заглянуть за линию горизонта и увидеть, что его ждет, когда ты переступишь грань. И бесу страшно. Но в этом и храбрость — сделать осознанный выбор перед лицом смерти. «Я дал слово», — глухо отвечает бес. «И я его не нарушу». Архидемон прожигает беса взглядом своих огненно-желтых глаз, а затем говорит, точно харкает. «Слово Саптору!» — искренне удивляется Шентар. «Право, ты меня поражаешь, человек. Ты для него даже не пыль под ногами. Тебя для него просто нет. Так, частица, расходник, один из мириадов других». «Я дал слово», — упрямо повторяет бес. «Тогда лик архидемона превращается в маску. Я посмотрю, как ты запоешь через 3 дня. Отныне ты...» Архидемон ухмыляется. «Всего лишь душа. Один из рабов Лусуса. В караван его! Живо!» — приказывает Шентар демонам. «К остальным душам! Скажите погонщикам, чтобы они гнали их в мой домен быстрее ветра. Не щадить никого, особенно его!» Архидемон показывает на беса указательным пальцем правой руки с длинным когтем. «Ты!» — Шентар поворачивает башку и смотрит на Шакста. «Теперь эта падаль — твоя забота. Отвечаешь за него головой, и ты знаешь, что я с тобой сделаю, если ты его упустишь. Глаз с него не своди. Ты все понял?» «Слушаюсь, мой господин», — отвечает Шакст и низко кланяется архидемону. Затем погонщик подходит к бесу, вытягивает лапу и достает свою плеть, которая висит в воздухе вместе с остальным оружием человека. «Это мое», — цедит Шакст и щелкает 9-хвосткой со звуком ружейного выстрела. «Ширх!» Крючья со свистом рассекают воздух и проносятся рядом с бесом. «Помни!» Шентар смотрит на беса и намеренно растягивает слова. «Когда ты будешь валяться у меня в ногах и умолять выслушать тебя, я еще подумаю, говорить ли с тобой». Архидемон разворачивается и растворяется в воздухе в огненной вспышке, а вслед за ним исчезают и демоны из его охраны. Едва это происходит, броня слетает с беса, будто ее с него сдернули невидимые и сильные лапы. Экзоскелет, костяные пластины, наручи, поножи, защитные щитки и шлем выдираются вместе с мясом, с приросшей к броне кожей, мышцами, с сухожилиями. Костяная броня разом исчезает вместе со всем оружием. Боль запредельная, ее невозможно выдержать. Разум хочет отключиться, вырубиться, как сломанный механизм, только бы заблокировать эту изощренную пытку. Тщетно. Бес, продолжая висеть в воздухе, истошно орет, и в этом крике нет ничего человеческого. Так может кричать только смертельно раненый зверь. Вопль уносится в небеса и растворяется в багрово-алых всполохах, будто перенося туда всю эту боль. Вниз капает кровь. Кап, кап, кап. Крупные капли. Они не долетают до тверди Лусуса и растворяются в воздухе. Бес истекает кровью. Его тело уменьшается, становится серым, полупрозрачным. Сквозь плоть со снятой кожей видны внутренности и тонкая сетка синюшных вен. Тело беса корежит, деформирует, будто он попал под пресс. Черты лица искажаются, становятся уродливыми, как и само тело. Руки и ноги удлиняются, истончаются. Суставы деформируются и напоминают шары, обтянутые узлами связок. За этой болью бес не сразу осознал, что крестика на груди больше нет, и оберег теперь находится у него внутри. Он сам, едва слетел доспех, нырнул внутрь тела, соединившись с плотью и став с ней одним целым. Беса, точнее душу, в которую он превратился, шмякает вниз и с размаху бьет об камни. Бух! Больно, очень больно. «Поднимайся! Живо!» — орет, стоя над бесом Шакст. Бес пытается встать, ноги его не слушаются, они точно чужие. «Вставай!» — надрывается Шакст. Раздается свист плети, и крючья впиваются в плоть беса. Рывок. Плеть выдирает куски плоти из тела, нанося глубокие рваные раны, которые тотчас обугливаются и зарастают, чтобы погонщик мог стягать душу еще и еще, а она не умирала от увечий, каждый раз испытывая новую боль. «Вставай!» Бес опирается на слабые ручонки, и, наконец, ему удается подняться. Он смотрит на Шакста, который возвышается над ним, и тихо смеется. «Пошел!» — Шакст бьет беса в грудь рукояткой хлыста. «К остальным!» Бес делает шаг и видит, что недалеко возникает воронка, похожая на смерч, которая медленно вращается в горизонтальном направлении. Душа проходит сквозь портал и оказывается по ту сторону слоя Лусуса, в реальности. Шакст идет за бесом, не отступая от него ни на шаг. Мгновение, и бес уже стоит перед караваном душ, который охраняют погонщики и обычные демоны, те, которых он не добил с отрядом. Твари смотрят на душу, глухо рычат. Поднимают мечи и копья, но не нападают, явно зная, что бес – душа, которая отныне принадлежит Шентару. «В строй!» – приказывает бесу Шакст. «К остальным!» Бес уже было направляется к каравану, как его пинком ноги в спину останавливает Шакст. «Бух!» Бес падает, но быстро поднимается и уже собирается броситься на погонщика, как его останавливает удар плети. Девятихвостка жалит, как раскаленный металл, оставляя на серой плоти быстро чернеющие рубцы. «Надеть!» Шакст протягивает бесу ошейник, похожий на шмат мяса, который он только что извлек из дыры в воздухе. «Ты же знаешь, что это такое, и что с тобой будет, если ты вздумаешь убежать?» Бес не отвечает, нехотя надевает ошейник, концы которого тотчас срастаются, и становится среди остальных душ, которые смотрят на него лицами, затянутыми тьмой. «Пошли! Живее! Живее!» — приказывает Шакст каравану душ. Он щелкает плетью, и души срываются с места под зоркими взглядами демонов и остальных погонщиков. Тропа искажения. 20 минут спустя. Души бегут молча, как хорошо смазанный механизм. Не отстают друг от друга, чтобы не сдохнуть. В воздухе хорошо слышно их тяжелое дыхание и топот десятков пар ног. Бес бежит вместе с остальными душами одним из первых. Рядом несется Шакст. Он успевает понукать остальных и стягать души плетью, явно получая от этого удовольствие. Бес уже 1000 раз поклялся себе, что для Шакста, когда он будет его убивать, он придумает особенную казнь. Что-то очень изощренное и медленное, чтобы эта тварь подольше помучилась. Пока они бегут, бес уже попытался проникнуть в хранилище душ Саптора и зачерпнуть из него силы. Не получилось. Будто вместе с экзоскелетом и броней его разом лишили всех остальных способностей. И поэтому бесу остается только бежать вместе с караваном, оставляя за собой пустоши. «А ты?» — голос сущности возникает в голове беса неожиданно, как удар молнии. «Стойкий оловянный солдатик». «Чего тебе?» — зло бросает бес. У него нет ни сил, ни желания послать сущность куда подальше, и он решает ее выслушать. В его ситуации это лучше, чем ничего. «Разговор есть», — бросает сущность. «У нас мало времени. Хочу сказать, что тебе удалось зайти так далеко, как еще ни у кого не получалось», — продолжает сущность. «А что, до меня были и другие?» — спрашивает бес. «Неважно», — сущность гнет свою линию. «Просто запомни». Повисает пауза. «Что вскоре ты ступишь на территорию седьмого домена?» «И...» — — тянет бес. «Отныне сущность ухмыляется. Ты сам по себе. Никто тебя не прикрывает, этого не позволит сделать сам домен. И надеяться ты можешь только сам на себя». «Как мне оттуда выбраться?» — бес торопится задать этот вопрос. «Никак», — отвечает сущность. «Сам ты этого сделать не в состоянии. Что принадлежит архидемону, только его. Тебя могут только продать, обменять или...» Сущность явно задумывается. «Шантар сам захочет от тебя избавиться». «Или убить», — продолжает бес. «Выбор невелик». «Но он же есть, сущность едва ли не смеется». «А скажи-ка мне», — бесу пришла в голову одна идея. «Где сейчас находится Карина? Она жива?» Бес физически ощущает, как лихорадочно думает сущность, отвечать или нет. Будто решает, нарушить ему чей-то приказ или нет. Проходит несколько секунд. Наконец, в голове беса тихо раздается. «Она находится в доме боли», — растягивает слова сущность. «И оттуда выхода нет». «Где он находится?» — спрашивает бес. «Где?» Сущность молчит, явно тянет время. Бес чувствует, что в тот момент в воздухе что-то изменилось. Само пространство стало другим, будто чужеродным, даже для Лусуса. Бес поднимает глаза и видит, что в отдалении, в дымке и в пепле показался кроваво-алый зиккурат, ступенчатая пирамида невероятных размеров, седьмой домен, окруженная высоченной стеной с зубцами. «Отвечай мне!» — вскипает бес. «Быстрее! Как мне ее найти?» «Ха! Это невозможно!» Внезапно выдает сущность, явно уклоняясь от прямого ответа на вопрос. «Но...» — сущность явно упивается моментом. «Я не могу врать тебе о твоих шансах, и мне тебя жаль!» «Да пошел ты!» — захлебывается от злости бес. «Иди нахрен!» «Желаю тебе удачи», — говорит сущность, и бес чувствует покалывание в области затылка, похожее на прикосновение ледяных пальцев, ускользающей от него тени. «Не отставать! Не отставать! Шевелитесь! Шевелитесь, дармоеды!» Крики погонщиков возвращают беса в реальность. В воздухе свистят плети. Девятихвостки стягают души и нещадно колют пиками. Раздается надсадный крик, и караван ускоряется. Шакст тоже не отстает от остальных и с оттягом хлещет плетью по спине беса. Справа, слева, справа, слева. Крючья рвут плоть и оставляют на ней глубокие раны. «Пошел, пошел!» — орет Шакст. «Быстрее, я сказал!» Бес рычит от боли, сжимает кулаки, но продолжает бежать, понимая, что пока других вариантов у него нет, и ему придется терпеть эту пытку и копить в себе боль, чтобы в конце концов обрести невероятную силу. Он уже привык к своему новому телу, а в душе затаил такую лютую месть, что она выжигает его нутро, как раскаленные до красна угли. «Хорошо смеется тот, — думает бес, — кто смеется последним. Мы еще посмотрим, сучара, кто из нас сдохнет первым». Человек смотрит вперед на ступенчатую пирамиду циклопических размеров, чья верхушка подпирает хмурые небеса. Впереди беса ждет седьмой домен, мрачная обитель Шантара, откуда можно выбраться только одним способом. Перебить всех, кто встанет у него на пути. Ренат Таштабанов. МКАД. Демоны Лусуса. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.